Глава 11. Месть, как внучок прописал. Снежки долго не было. Я уже все бока себе отлежал, крутясь на горячем камне. Пока то бесконечно засыпал, то потом просыпался, потом снова засыпал в надежде ее наконец-то увидеть. И, наконец, она появилась. Точнее, я появился в небольшой круглой комнате, где стены были из голого камня. С одного боку стояла узкая кровать, накрытая выцветшим одеялом. Рядом лежал стул с тремя ножками. Четвертая была, видимо, отломана, потому как лишь огрызки дерева из сиденья торчали. Я огляделся и внезапно обнаружил закрытую дверь напротив кровати. Но главное все же была не дверь, а торчащая вверх девичья пятая точка. Эта часть тела принадлежала моей давней знакомой, что сейчас стояла на коленях чуть левее от двери и сосредоточенно ковыряла стену. Я подошел ближе, присел на корточки и прошептал: «Что делаешь?» «Яйтишки-пассатишки!» Отлетела она от меня на добрых 2 метра, аккурат к противоположной стене. Там девушка схватила веник и воинственно направила его в мою сторону. «Хороший прием!» — одобрил я. «Ванька!» — ахнула она, роняя на пол оружие. «Как ты здесь?» «Да я вот тоже не знаю», — признался честно. «Но вообще-то я планировал с тобой во сне встретиться, как всегда. Ты спать сегодня вообще собираешься?» Снежка уже достаточно пришла в себя, чтобы усмехнуться и заправить непослушный локон за маленькое ушко. «А у нас теперь, Иван, график бодрствования не совпадает. Ты, как все нормальные люди, спишь по ночам, а для меня сейчас это самое благодатное время. Кстати, а как ты сюда попал?» Я нахмурился и крутанулся вокруг себя. «Понятия не имею. Мы же обычно встречались на нейтральной территории, когда оба спали». Девушка решительным шагом подошла ко мне вплотную и без предупреждения ударила меня кулаком в живот. «Эй!» — возмутился я за секунду до того, как маленький кулачок прошел прямо сквозь тело. Даже живот не пришлось напрягать, чтобы минимизировать удар. «Вот видишь!» — она усмехнулась. «Тебя здесь нет!» «Ну да, я так и понял. Меня здесь нет, а у нас у обоих глюки». Она закатила глаза к потолку. «Какой же ты бестолковый, Кощеев! Тебя нет здесь в физическом виде. Обычно мы с тобой встречались где-то в Междумирье, где оба были осязаемыми». На последних словах она чуть заметно смутилась. «А сейчас я не сплю, но ты все равно смог пробиться через заслон твоего деда, пусть и не в материальном виде». Я уже было возгордился своими новыми способностями разрушать заслоны, как она спросила. «Кстати, а как ты это сделал?» «А я тут, в мракоземье». «Что?» «Ну да, понимаешь, меня вызвал твой дед и отправил к моему деду. Тот дал леших, они ради колбасы отвели границы, а тут меня селяне хотели побить. Но я и пошел к бабе-яге. Выдал я ей максимально укороченную версию своих приключений». Девчонка посмотрела на меня задумчиво, а потом пошла по кругу, осматривая со всех сторон. «Так ты знаешь. О, теперь-то понятно. И сейчас у бабы-яги. Теперь ясно, как ты сюда попал». «Как?» «Тебе помогли, дурашка». «А-а», — я кивнул. «Значит, не собиралась меня бабуся зажаривать в печке?» «А мы, собственно, где?» Тут уж местная Снегурочка приуныла. «Где-где? В башне мы, во дворце Кощея Бессмертного. Тот, который дед твой. Я тут в заточении сижу за то, что отказываюсь на него работать. А еще мы тебя ждем. Кощей же хотел после бегства сына своего тебя выманить. Вот и устраивал нам ночные свидания самого мелкого возраста. Так и знал, что ты меня искать пойдешь. Сам-то он тебя вызвать не мог». Я вновь осмотрел помещение. «А зачем я ему?» Она пожала плечами. «Да кто ж поймет этого старого хрыча? Он знаешь, какой противный?» Говорит. «Запру Ивана, пусть мне служить будет». Тут она сложила пальцами фигуру и сунула мне под нос. «А я ему говорю: кукиш тебе, а не Ванечка. А ты все равно пришел, как он и хотел». «Ну, еще не пришел. Пришлось мне признать. Но я уже очень близок. Я тебя хотел спасти. Что ты делаешь тут?» «Я-то в заточении сижу», — серьезно кивнула она, потом хихикнула. «Но боюсь, скоро Кощей пожалеет об этом». Я поднял брови и посмотрел на свою подругу детства. «Интересно, почему же?» В ответ она попыталась схватить меня за руку, но, пройдя сквозь призрачное запястье, вспомнила, что я вроде как лишь проекция, и поманила за собой. «Смотри, Ванька, какой хороший ход мне сквознячок показал!» Я присел на корточки сбоку от двери. Рядом приземлилась Снежа, обдав морозным свежим запахом. На секунду у меня даже мозги поплыли. Я уже протянул руку в ее сторону, как она недовольно поинтересовалась. «Так ты слушаешь или нет?» «А? Да, я слушаю». Движением фокусника девчонка просунула пальчики в основание одного из камней, из которых была сделана башня, и, потянув на себя, открыла тайный ход. «Ну что, Ванька, не хочешь дедушке веселую ночку устроить?» Заговорщически прошептала она, сверкая глазами. Я посмотрел на нее недоуменно. «Ты серьезно?» «Вполне. Он мне за эти дни уже все уши прожужжал, как будет проверять тебя на профпригодность. А если обнаружит хоть толику родовых сил, то заставит служить ему всю оставшуюся жизнь». «Я, конечно, не поднимаю бунт, но пакостничаю по-мелкому». «Так на тебе это отобразится», — испугался я. «Это мне хорошо. Я лежу на печи и горя не знаю. А ты здесь». «Ой, да ничего мне не будет», — отмахнулась она. «Во-первых, ему до меня в башне не добраться. Он меня тут закрыл, а теперь сам же прийти сюда не может. Если намерения худые имеет, холод не пускает». Она помахала пальчиками в воздухе, и на них заплясали снежинки. «А во-вторых, если ты со мной не пойдешь, то я одна пойду». «Нет». «Ну так попробуй меня остановить». Она лукаво улыбнулась и нырнула в узкий проход на четвереньках. Только маленькой попкой в проеме мне помахала. Я попытался перехватить ее за ногу, но руки прошли сквозь девичью лодыжку, так что, чертыхнувшись, полез следом, стараясь не пялиться на мельтешащую впереди задницу в широких теплых штанах. Удивительным было то, что я в легкую проходил руками сквозь снежку и сквозь мебель, но при этом чуть не застрял в узком лазе. Оказалось, что для стен, пола и потолка моя несязаемость совершенно не помеха. Так что, встав на локти, я, аки-червяк в луже, бодро пополз вслед за красными шароварами. Вылезли мы где-то в замке. Тут было тоже холодно, тоже сыро и почти так же темно. Мало того, из незастекленных арочных окон дуло так, что немел нос. «И что дальше?» Хмуро перепрыгнув с ноги на ногу, осведомился я у народной мстительницы. «Сначала я поесть хочу», — призналась она. «После прошлого раза, когда я приморозила края одеяла к кровати твоего деда, и он не мог выбраться наружу, он посадил меня на голодный паёк. Ругался, как сапожник. Я уже было открыл рот, как она успокоила. Но ты не переживай, тут кухня недалеко, на первом этаже. Пошли». Мы спустились по одной из каменных лестниц и, никем не замеченные, проскочили в святая святых всех замков – кухню. Снежка, словно у себя дома, подкинула дров в затухающий камин и полезла осматривать содержимое кастрюль и котелков на плите. «О, суп гороховый будешь?» Я заторможенно кивнул, пытаясь сообразить, что делать дальше. «Погоди, я же не смогу есть!» Вдруг осенило меня. «Давай лучше ты поешь, и мы решим, что дальше делать». «Решай!» — благосклонно разрешила она, ставя на стол тарелку с еще теплым ароматным супом и беря большую ложку. «Я вся во внимании, Кощеев. И не сглатывай так несчастно. Пожалуйста. Наверняка Баба-Яга тебя кормила». «Да я и не претендую». Открестился я, пытаясь собрать мысли в кучу. «Скажи, Баба-Яга, она на нашей стороне? Правильно я понял?» Вместо того, чтобы односложно ответить, девчонка задумчиво посмотрела на меня, не прекращая жевать. «Да как тебе сказать, Вань?» Отпила она из низенькой кружки. «Как большинство волшебных созданий, она живет по своим законам. И как бы сказать, она всегда на своей стороне. А вот хорошо это или плохо лично для нас, сказать невозможно наверняка. На твоем месте я бы к ней прислушивалась, но не доверяла». А попроще? Она нам поможет или нет?» Собеседница закатила глаза. «Да откуда же я знаю? Вот вернешься и спроси ее». «А теперь пошли. Я поела. Пора твоего дедушку тоже супчиком угостить. А то, как я поняла, у него аппетит не очень». С этими словами она быстренько ополоснула грязную тарелку, подхватила в одну руку котелок с супом, в другую целый батон хлеба, который она сунула под мышку, и, как у себя дома, преспокойно пошла на выход из кухни, чуть раскачивая свою ношу. «Снеж! А, Снеж!» Засеменил я за ней, убедившись, что котелок я взять своими пустыми руками не смогу. «Может, ну ее, месть твою!» «Боишься?» — прищурилась она. «За тебя, глупая, переживаю». «Коль переживаешь, то иди погляди, есть кто впереди или нет», — раскомандовалась она. «Больше толку будет». Я усмехнулся, наблюдая за тем, как в голубых глазах начали бегать хитрые искорки, и побежал вперед, осматривать дорогу. Мы довольно бодро поднялись на второй этаж и уверенно пошли по коридору, выложенному красной ковровой дорожкой. Точнее, эта Снежка бодро шла. Я же бесконечно бегал туда-сюда, проверяя и перепроверяя, точно ли никто не видит нашего триумфального шествия с котелком супа. «Здесь вообще, что ли, охраны нет?» Шепотом поинтересовался я у подруги, стараясь ступать как можно тише. «Почему же нет?» — удивилась она. «Есть. Но сейчас же ночь, она спит». Я даже затормозил от подобного замечания, а потом помотал головой и с усмешкой пристроился рядом с девчонкой. «Ну да, логично, как я сам не догадался». «Вот именно. О, Вань, мы пришли». Она остановилась у одной из дверей, а потом, совершенно ничего не стесняясь, повернула ручку и шагнула в комнату. «Что? Куда?» — запаниковал я, еле слышно. «С ума сошла?» «Да он спит так, что его не разбудишь», — усмехнулась проказница, сморщив конопатый нос. «Пошли, трусишка!» Она прошмыгнула внутрь первой, чуть звякнув краем котелка об косяк двери. Я же посеменил следом, сам удивляясь тому, насколько сильно себе сейчас напоминаю курицу на сетку. Ведь если бы я сам отважился на такую вылазку, то сейчас у меня бы был сумасшедший азарт в глазах и адреналин в крови. А вместо этого я чуть волосы на себе не рвал от переживаний, люто боясь, что Снежку заметят. Между тем народная мстительница на карачках подкралась к кровати, что еле-еле проглядывалось в приглушенном освещении из коридора. В одной руке у нее был зажат котелок, так что она знатно прихрамывала. Я подбежал поближе, судорожно вглядываясь в лежащее на кровати тело. Довольно миниатюрное, стоило признать. Там от подушки шел громогласный храп, от которого, мне кажется, даже шторы на окне шевелились. «Подержи!» — легло мне в руки что-то кожаное и гладкое. Я недоуменно прищурился, силясь рассмотреть, что это. «Это же... сапог?» «Ага!» — хихикнула Снежа, от души заливая в голенище ароматный гороховый суп. «Это обед Кощеев!» Подобной участи удостоился и второй сапог. Потом обувь была возвращена к краю кровати. «Вот это я понимаю!» Ответственный правитель. Не мягкие тапочки, а сапоги. Встал и сразу на работе. «Что дальше?» Поинтересовался я, потихоньку входя в кураж. «Молодость, гормоны. Что с нас взять?» «У меня еще осталось немного», прошептала Снежка, взвешивая в руках котелок. «Как ты смотришь на...» Я, забыв, что не могу до нее дотронуться, попытался заткнуть ей рот ладонью. «Что за...» Начала она, но потом... И сама поняла. Медленно вжала голову в плечи. Стало тихо, очень тихо. От кровати, что прежде практически ходила ходуном, не раздавалось ни звука. А потом послышалось сразу два. Хлюп, хлюп. Похоже, суп в ботинках нашел своего хозяина. «Капец», — подумал я за секунду до того, как в нос полетела черная пелена. «Ложись», — взвизнула Снегурочка, падая на пол. Я грохнулся следом, задницей чуя, что эта дрянь меня достанет на раз-два. «Давай выбираться!» — крикнул я девушке, занятой пусканием в темную тощую тень, стоящую у окна, снопов снежного ветра. Мы на четвереньках побежали к двери, а оттуда понеслись по коридору, сверкая пятками. Подбежав к узкому лазу, ведущему обратно в башню, мы услышали, как весь замок огласил звон колокола. «Вань, быстрей! Стража бежит!» Снежка первой нырнула в проход, а с парадной лестницы показался первый вооруженный алебардой стражник. Я развернулся к девушке и скомандовал. «Беги быстрей! Мне они ничего не сделают! А ты должна успеть убраться наверх! Я не пойду! Заблокируй там все!» «Но...» — начала была девчонка, но я решительно развернулся и с воинственным кличем бросился в сторону стражника, размахивая руками и всеми силами отвлекая его от Снегурочки, которая, я надеюсь, уже вовсю ползет по проходу. Если она и вправду сможет обезопасить себя в башне, то самое главное — дать ей немного времени. Мой полоумный забег здорово озадачил уже двух служителей правопорядка. Они затормозили и неуверенно выставили вперед свое оружие, на которое я на полном ходу сейчас несся. «Ну же, невидимое тело, не подведи!» Споров призрачным животом оба острия, я подбежал вплотную к мужикам и выкрикнул, сумасшедше скались: «Бугага! Кошелек или жизнь?» «А-а-а! Мертвечина!» Заорали они в два голоса, роняя алебарды на пол. «Еда!» Подхватил я, обхватывая ближайшего руками. Ожидаемо, они прошли мужика насквозь. Стражники с воплями бросились в рассыпную, а я гонялся за ними по коридору, создавая неимоверную суету. Прибежали новые стражи, но, подталкиваемые общим страхом, присоединились к дружной панике. Мы бы еще долго так развлекались, если бы вокруг моей ноги не обвелась черная лента, что с силой дернула ногу на себя. Я с грохотом упал на пол и покатился в сторону стоявшего посреди коридора невысокого, тощего и полностью лысого деда, из ботинок которого на пол капали остатки супа. Кап-кап-кап. Теперь понятно, почему все вокруг видели фамильное сходство. «Вот интересно!» — усмехнулся Кощей, рассматривая меня словно букашку. А я как раз перестал катиться и застыл, носом почти касаясь одного из злополучных сапогов. «Неужто сам внучок пожаловал? Так я тебя встречу!» Не успел я ничего понять, как мне в лицо полетела чернота. «А-а-а!» — заорал я, на секунду ослепнув, а потом, рывком садясь на печи и стукаясь лбом об деревянную балку потолка. Я снова был в избушке Бабы-Яги.